суета жизни покоренных вершин, не до сна поэтам их лето в куплеты, гитарное соло, магнитная лента, старые записи, бит на повторе, письма любимых в твоем телефоне. Вместе гуляли, вдыхали весну, биение сердец, сплетение рук. Помню друзей и старую школу, жаль, многие стали просто знакомым взрослыми. Делает время людей, но мы выбираем, каков новый день. Мой преданный город, и я предан тебе. Спасибо за все, что это терпел. Я связан с тобой, как родители с сыном, как брат с сестрой, как режиссеры и фильм. Последний звонок, не последний для города. Много людей здесь пишут историю. Маэстро, напомни дворовый мотив, верни то мгновение, где я не один. Пополам небеса, пополам судьба, для тебя создал я этот мир. Пополам небеса, пополам судьба, по пути я с тобой не один. Пополам небеса, пополам судьба, для тебя создал я этот мир. Пополам небеса, пополам судьба, по пути я с тобой не один. В дымке вечерней прелестной весны слились в диалоге, переплетаются судьбы, встречи, улыбки, манящие взгляды. Ловите посыл любви кругом валом, руки раскинул лицом в небеса. Губы лишь лирику рождают сейчас. Движемся, тая в суете фар, искры негаснущих улиц реклам. Лица, ах, какие лица. Хочу наслаждаться тобой, удивляться перекресток. Я не зазеваюсь на свой светофор, вперед зашагаю, дороги удобрят фонтан поливалок. Город прилавок, виновник он главный. Вид мне напомнит трамвай перестук, звонок на мобилу, а там лучший друг. Парламента дым в переулок за мной, здесь тишина, полный мир и покой. Глухие дворы качели скрипом манят, дворовая жизнь наших местных ребят. Я тут не скучаю, мне здесь хорошо, знакомая дверь, наберу домофон. Любимые глаза встречают меня, я с тобой попрощаюсь, город, пока. Пополам небеса, пополам.